Кремлев мчался на мотоцикле, пригнувшись к рулю и выжимая из мотора все, на что тот был способен. Однако ему не повезло с выбором мотоцикла. Не прошло и минуты, как двое бойцов на «Хондах» нагнали его. Каждый из них держал в руке по короткоствольной винтовке. Почти поравнявшись с Егором, противники открыли по нему стрельбу. Несмотря на приближающийся поворот, Кремлев прибавил газу и принялся петлять. Одна из пуль, угодив руль, выбила из него сноп искр. Мотоцикл вильнул, и Егор едва не выпустил руль из рук. Краем глаза он заметил, что из каменного грота вылетел катер с Орловой у штурвала и с Шерингом на заднем сиденье. Катер, стремительно рассекая воду, помчался вдоль прибрежной полосы. Егор съехал с дороги, выскочил на набережную и понесся по бетонным плитам, распугивая народ. Боевики последовали за ним. Кремлев мчался вперед, сшибая столики летних кафе и мольберты уличных художников. Катер по-прежнему мчался вдоль береговой полосы. Впереди Кремлев увидел широкую каменную лестницу, ступени которой вели к морю. Он прибавил ходу и через несколько секунд, свернув на каменную лестницу, понесся вниз по ступенькам, прямо к причалу. Оказавшись на причале, он резко затормозил, развернул мотоцикл боком к полосе прибоя и хотел соскочить с седла, но с удивлением увидел, что катер с Надеждой и Шерингом на борту пронесся мимо. «Черт!» — выругался Кремлев. Наверху взревели мотоциклы преследователей. Свернув на лестницу, бойцы снова открыли стрельбу из своих короткоствольных винтовок. Пули сбили песок в 20 сантиметрах от ноги Егора. «Чтоб вас!» — ругнулся он и, крутанув ручку газа, помчался дальше, по нижнему ярусу бетонной набережной. Катер «Орловый», стремительно рассекая воду, летел вдоль берега. Впереди показался длинный каменный пирс. Кремлев пригнулся, чтобы не быть легкой мишенью, и понесся к пирсу. 30 метров, 25. Егор свернул с набережной, подняв столб пыли и щебенки, и стрелой пронесся по пустынному пирсу. Преследователи остановили мотоциклы у пирса и вскинули винтовки для прицельной стрельбы. В ту же секунду мотоцикл Кремнева, достигнув края пирса, взмыл в воздух. Через секунду Егор выпустил руль и оттолкнулся ногами от щитков мотоцикла. Мотоцикл рухнул в воду, взметнув тучу сверкающих брызг, а Кремнев, быстро перебирая руками и ногами в воздухе, пролетел еще пару метров и грохнулся в катер. Катер занесло на встречной волне, и Надежда едва удержала штурвал. «Почему не остановилась?» — гневно крикнул Егор. «А вы назад посмотрите!» — крикнула в ответ Орлова. Кремнев обернулся и увидел два черных катера, стремительно мчащихся за ними, как две борзые собаки. За штурвалом одного из них стоял высокий, смуглый человек с гладко зачесанными назад черными волосами. В руках одного из бойцов появился автомат. «Надя, пригнись!» — крикнул Егор и сам упал на дно катера, примяв под собой взвывшего от ужаса Шеринга. Послышалось трескотня автомата, и пули засвистели у Кремнева над головой. Он взглянул на Орлову, она и не думала пригибаться. Вместо этого она принялась совершать уклончивые маневры. От резкого рывка Шеринг едва не вылетел из катера, но Егор поймал его за шиворот рубашки и снова бросил на дно. «Лежи и не дергайся! Не смейте мной командовать!» — заорал Шеринг, перекрикивая рев мотора и трескотню автомата. Он снова попытался подняться, но Егор мощным подзатыльником сшиб упрямого бизнесмена с ног. Катер вновь выскочил на гребень волны и, пролетев по воздуху 5 метров, тяжело упал на воду. Надежда вскрикнула. Кремнев подскочил к ней и рявкнул. «Дай сюда штурвал!» «Не мешайте!» — ответила Орлова. «Дай штурвал, говорю!» — снова прорычал Егор. На этот раз Орлова не удостоила его даже ответом. Егор опустил ее руку на плечо. «У меня это лучше получится, слышишь?» И вновь катер взмыл над волнами. Пролетев несколько метров, он рухнул на воду, едва не перевернувшись. Егор ухватился рукой за борт и выругался. Шеринг вжался в дно лодки и запустил руки в мокрые снасти. Он был бледен, как полотно. Вслед катеру снова застрекотала автоматная очередь. «Вот гады, не отстают!» — яростно крикнул Кремнев. Он выхватил из кармана куртки пистолет, прицелился, держась одной рукой за борт катера, и несколько раз нажал на спусковой крючок. Однако при такой бешеной болтанке попасть в цель было практически невозможно. «Мы убьемся!» — заорал вдруг Шеринг, приподняв голову и глядя расширившимися от ужаса глазами на приближающуюся гряду черных скал. «Заткнись!» — крикнул ему Егор и хотел утихомирить олигарха ударом рукояти пистолета по голове, но промахнулся и чуть не упал на дно катера. Прямо по курсу скалы сходились так, что образовывали узкую гавань. «Держитесь крепче!» — крикнула Орлова. Кремнев и Шеринг схватились за борта катера. Надежда сжала в пальцах штурвал и вперила взгляд в узкий прошеек. За несколько метров до гряды она прибавила скорость, на полном ходу проскочила между черными скалами и понеслась по блестящей полосе воды. По обе стороны на берегах были разбросаны деревянные сараи, пакгаузы и рыбацкие хибарки. «Эй!» — крикнул Орловый Егор. Она молчала, словно оцепенела и оглохла от напряжения. «Эй, сестренка!» — снова крикнул Кремнев. «А ты молодец!» Надежда обернулась. Она была бледна, но на ее губах играла улыбка. «Вот черт!» — гаркнул друг Егор, обернувшись назад. Катера преследователей миновали прошеек. «Они не отстали!» — простонал Шеринг. «Они и не собираются отставать!» «Держитесь крепче!» — снова крикнула Надежда. Повторять дважды не пришлось. Кремнев и Шеринг схватились за борта. «Рок-н-ролл!» — крикнула Орлова и, почти не сбросив скорость, резко развернула катер и тут же погнала его назад, прямо на катера преследователей, шедшие почти вплотную друг к другу. Мигом оценив ситуацию и поняв, что собирается сделать Надежда, Кремнев усмехнулся и буркнул. «Ну-ну». Шеринг приподнял голову и пугливо проговорил. «Зачем это, а?» «Закрой глаза», — посоветовал ему Егор. До столкновения оставалось несколько секунд. Штурман первого катера преследователей не выдержал и резко свернул, ударился носом катера о каменный берег. Второй катер, за штурвалом которого стоял высокий смуглый брюнет, не свернул. Казалось, таран неизбежен, но за секунду до столкновения брюнет резко сбросил скорость и вывернул штурвал влево. Большой, отполированный приливами и отливами прибрежный камень послужил трамплином. Черный катер взмыл в воздух, пролетел десяток метров и с размаху врезался в деревянный пакгаус. Надежда снова развернула катер и погнала его прочь от гряды камней. Через полминуты она сдула упавшие на глаза прядь волос и облегченно вздохнула. Теперь Кремнев смотрел на нее не только с уважением, но и с удивлением. «Круто!» — похвалил он. Орлова усмехнулась и, протянув руку, проговорила осипшим от волнения голосом. «Закурить дайте».